Несмотря на их доводы, клон Фудзина ответил: «Этот пункт не обсуждается. В обществе призрачной гавани не будет медицинских ниндзя, которые не могут защитить себя». Он посмотрел на Хайта и сказал: «Хайта, как только ученики завершат свои упражнения по контролю чакры, ты получишь представление о том, у кого есть талант к становлению медицинскими ниндзя. После того, как ты протестируешь их и отберешь тех, у кого есть талант к иньян высвобождению, ты будешь следовать плану тренировок согласно этим указаниям. Хотя их основное внимание будет сосредоточено на медицинском ниндзюцу, они не будут отказываться от всего остального, как большинство медицинских ниндзя в мире. Каждый из них должен в совершенстве владеть техникой мерцающего тела и уметь использовать ее без печатей. Аналогично, они будут тренировать стихию, к которой у них есть предрасположенность, что может стать их основным методом боя. В качестве альтернативы, они могли бы сосредоточиться на гендзюцу, если они предпочитают его манипуляции природой. Независимо от того, что они выберут, они изучат дзюцу, который позволит им прятаться и передвигаться под землей, наряду с защитным дзюцу, таким как земляная или водная стена. Помимо ниндзюцу, они также будут иметь достойные основы в тайдзюцу и базовом оружии, таком как сюрикены, кунай или иглы синбон. Через несколько лет, когда они узнают о ядах, они смогут использовать их для дополнения своих боевых навыков. Это основные требования для того, чтобы стать медицинским ниндзя в обществе призрачной гавани. Если они не справятся, то им лучше стать обычными ниндзя. Его строгий тон застал Шигаки и Хайта врасплох. Никто из них не ожидал, что Фудзин будет так непреклонен в этом аспекте, учитывая, что до этого он был довольно гибок. Оба замолчали. Клон Фудзина заметил их эмоции и мягко сказал: «Не ограничивайте себя тем, что вы пережили в Танигакуре. Дети, выросшие в этих безопасных стенах, не обладают той же волей и решимостью, что и те, кто здесь. Если вы будете предъявлять к нашим ученикам те же стандарты, то ваши заниженные ожидания приведут к тому, что они будут довольствоваться тем, чтобы стать обычными, вместо того, чтобы стремиться к выдающимся результатам. Вместо того, чтобы довольствоваться тем, что они станут полевыми агентами уровня Чунина, работайте так, будто хотите сделать всех 131 ученика ниндзя С-ранга. Заставьте их стремиться к этому. Только если мы сделаем это, появится хоть какая-то надежда на то, что кто-то достигнет такого уровня. Даже если никто не достигнет, они все равно будут намного сильнее и станут капитанами и командирами в нашей организации, вместо того, чтобы десятилетиями застревать на ранге полевого агента». Его слова заставили их двоих задуматься. Хотя они считали себя элитой Танигакуры, их мировоззрение рушилось, и они были вынуждены мыслить за его пределами. Шигаки быстро приспособился к этому, так как видел Фудзина в действии. Однако для Хайта это был новый опыт. Клон Фудзина не стал их прерывать и позволил им самим убедить себя своими мыслями. Через пару минут оба кивнули. Шигаки сказал: «Я понял, мы заставим студентов стремиться к вершине». Хайта добавил: «Я никогда не думал с этой точки зрения. Я приложу все усилия, чтобы ученики, сосредоточенные на медицинском ниндзюцу, не испытывали недостатка в боевых навыках». Клон Фудзина ответил: «Хорошо, я добавил несколько свитков и книг, содержащих знания продвинутого уровня по медицинскому ниндзюцу, чтобы пополнить нашу библиотеку. Вам тоже стоит ознакомиться с ними, они помогут вам совершенствоваться». Хайта был удивлен. Он сказал: «Хорошо, я посмотрю». Клон Фудзина ответил: «Хорошо, Шигаки, остальное я оставляю на тебя. Мне пора уходить». Шигаки спросил еще о нескольких вещах, прежде чем клон Фудзина ушел. Тот покинул базу и развеялся в долине. В башне, расположенной в лесу смерти, Фудзин получил воспоминания своего клона. Он подумал: «Все прошло по плану. Шигаки должен был понять мои намерения. Если он все сделает правильно и мне повезет, то спустя десятилетия после окончания четвертой великой войны шиноби у меня может появиться самая мощная сила. Однако, даже если они не справятся так хорошо, это не имеет значения, пока моя шпионская сеть работает исправно. В любом случае, поскольку мой теневой клон может телепортироваться туда за минуту, мне не нужно брать миссии, чтобы туда отправиться. Я могу отправлять его чаще, когда в деревне ничего важного не происходит». Пока Фудзин просматривал свои воспоминания, в лесу смерти состоялась еще одна важная встреча между предателем и шпионом. Кабуто посмотрел на Орочимару и сказал: «Похоже, тебя довольно сильно потрепало. Орочимару, прислонившись к дереву, усмехнулся и сказал: «Этот мальчишка весьма впечатляет. Он даже безжалостнее, чем Какаши. Беги, если столкнешься с ним». Кабуто посерьезнел и спросил: «Он настолько силен?» Орочимару сказал: «Больше, чем его сила. Угрозу представляет его хитрость и осторожность. Мои планы придется изменить, чтобы учесть эту угрозу. Возможно, мне понадобится раса, чтобы сдерживать его, пока я разберусь с Хирузином». Кабуто нахмурился и сказал: «Четвертый Кадзекаге очень горд и эгоистичен. Он может почувствовать себя оскорбленным, открыто сражаясь с кем-то столь молодым, и может отказаться от этого плана». Орочимару ответил: «Ты думаешь, я об этом еще не подумал? К сожалению, это лучший вариант. Ты и Кимимара не сможете сдерживать его достаточно долго». Кабуто немного подумал и ответил: «Понятно. Я посмотрю, смогу ли раздобыть информацию, которая поможет нам убедить четвертого Кадзекаге». Орочимару сказал: «Хорошо, сделай это после того, как этот раунд закончится. А до тех пор продолжай свою текущую миссию и собирай информацию о Саске. Храни информацию у себя и передай ее мне позже. Мы не встретимся в башне, как планировали изначально». Кабуто смутился и подумал: «Странно это. Неужели Орочимару так боится этого мальчишки?» Орочимару с первого взгляда прочитал его мысли и сухо рассмеялся. Он сказал: «Хотя я ценю твою язвительность, ты не должен быть таким дерзким, Кабуто. Башня под строгим наблюдением. Я не смогу проникнуть туда незамеченным. Я все еще могу войти под видом Джонина-сенсея. Однако на башне недавно начерчены несколько тысяч печатей. Зная, что Хирузин тоже будет там, это может быть ловушка, расставленная для меня. Я просто отправлю теневого клона для выполнения обычных обязанностей сенсея. Печати». Пробормотал Кабуто, почувствовав неладное. Он посмотрел на Орочимару и сказал: «Орочимару сама, у меня такое чувство, что эти печати не имеют никакого смысла». Орочимару был заинтригован его заявлением и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Кабуто ответил: «У меня такое чувство, что он наносит эти печати просто так, или, возможно, это его хобби. В противном случае, нет никакого смысла иметь десятки тысяч печатей на своем доме, когда нескольких сотен более чем достаточно. Полагаю, он просто наносит печати везде, где останавливается». Орочимару был удивлен. Он немного подумал. На его лице появилась злобная улыбка, когда он сказал: «Это интересно. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8XB. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Бену, Шину и Джардану за поддержку на Patreon. 638. Глава 632. Игры разума. Это интересный взгляд на вещи. Орочимару погрузился в размышления, анализируя, стоит ли ему рисковать. У него было несколько идей, как устроить беспорядок и вызвать хаос в Конохе, но он не видел, как любая из этих ситуаций могла бы принести пользу ему или его планам. Через пару минут он произнес: «Возможно, или это его попытка показать, что для него это норма, и заманить других, заставив их думать, что это блеф. В любом случае, сейчас нет причин проверять это, так как это может дать Хирузину повод отменить экзамены. Мы продолжим действовать согласно моим инструкциям». Кабуто кивнул и сказал: «Хорошо, Орочимару сама». Орочимару немедленно исчез. Осознание истинной силы Фудзина доставило ему немало головной боли. У него был всего месяц, чтобы принять достаточные меры, дабы никто не смог ему помешать, пока он не убьет Хирузина. В противном случае его затопили бы тысячи ниндзя Конохи, и у него не было бы ни единого шанса расправиться с Хирузином. Он хотел разработать планы как по предотвращению этой ситуации, так и по борьбе с ней, если предотвратить не удастся. Поскольку Орочимару не предпринимал никаких шагов, а другие деревни терпеливо ждали, чтобы получить более точные разведданные, обстановка успокоилась. Экзамены на Чунина вернулись в обычное русло. Помимо нескольких отрядов, завершивших второй этап досрочно, и тех, кто был выбит, остальные команды оставались в лесу до последнего дня. Клон Фудзина все это время следил за учениками Какаши, на случай, если Орочимару или Кабуто предпримут какой-либо подозрительный ход. В последний день появился Кабуто, чтобы помешать Наруто открыть их свиток. Как только он это сделал, то осознал: кто-то наблюдает за мной, вернее, за отрядом Саске. Это Сузуки Фудзин или другие ниндзя Анбу. Нет, до сих пор я никого не чувствовал. На самом деле, я почти не ощущал чьего-либо взгляда на себе, когда схватил Наруто за руку. Должно быть, это Фуджин или его клон. Полагаю, это понятно. Они должны быть начеку на случай очередного внезапного хода со стороны Орочимару-самы. Кабуто не выказал никаких признаков того, что он осознал слежку, и вел себя совершенно нормально. Он следовал за ними, пока те не попали в ловушку, расставленную командой деревни Дождя. Благодаря тренировкам Какаши, у них было гораздо больше выносливости и чакры, чем у их канонных прототипов на этом этапе. И хотя Саски боролся с действием проклятой печати, Наруто смог в большом масштабе развеять их иллюзии, используя дзюцу «Великий прорыв», и вынудить их к лобовому столкновению. Генины деревни Дождя применили еще один раунд гендзюцу и атаковали, скрываясь под землей. Наруто использовал еще одно дзюцу «Великий прорыв», но оно не подействовало на это гендзюцу. Он попытался атаковать в ближнем бою и едва не попал в их ловушку, но был спасен Кабуто, который в ответ получил ранение. Так как Фуджин следил за ним, Кабуто не предпринял ничего странного и спокойно выдержал избиение, вместо того, чтобы пугать и парализовать их. Тем не менее, он предоставил Наруто возможность нокаутировать их всех. Увидев действие Кабуто, клон Фуджина не мог не усмехнуться. Он пробормотал себе под нос, как и ожидалось от шпиона его калибра. «Если бы я не знал правды, было бы трудно заподозрить в нем такого смертоносного шпиона. Подумать только, парень, играющий с генинами, через 4 года станет одним из самых опасных людей». Хммм, на его лице появилось невозмутимое выражение, когда он осознал. «Полагаю, это даже ни капельки не странно по сравнению с тем, насколько вырастут эти трое детей. Один достигнет уровня саннинов, а двое других – уровня Хаширамы и Мадары». Он покачал головой и прекратил об этом думать. Если бы он сказал такое вслух, над ним бы смеялась вся деревня. После того, как Наруто и его спутники вошли в башню, клон развеялся и передал воспоминания основному телу. На верхнем этаже башни было гораздо больше людей, чем в первый день. Какаши, Асума, Куринай, Гай и несколько других присутствовали вместе с группой Фуджина. Фактически, даже Хирузин вернулся в башню вместе со своими стражниками Анбу и другими экзаменаторами. Фуджин сказал: «Какаши, похоже, и твои ученики прошли». Фуджин перевел взгляд на Хайти и сказал: «Это уже 7 отрядов. Возможно, тебе придется провести предварительные этапы, чтобы сократить число участников». Хайти кашлянул и сказал: «Да, 21, это слишком много». Какаши вздохнул и сказал: «Мне придется подождать, чтобы позаботиться о Саске». Анка немедленно сказала: «На нем проклятая печать. Исключите его из экзамена, запечатайте проклятую печать Орочимару и держите его под защитой Анбу». Какаши спросил: «И ты правда думаешь, что он просто спокойно выполнит твои приказы? Учти, он член клана Учиха». Анка немедленно возразила. После некоторого обсуждения Хирузин согласился позволить Саске участвовать, если проклятая печать не активируется. Фуджин сказал: «Ладно, в любом случае, Анка, ты можешь взять мою смену. Я вернусь до того, как генины соберутся. Задержите их ненадолго, если я опоздаю». Фуджин исчез из комнаты, заставив остальных гадать, что он задумал. Только Хирузин внимательно наблюдал и подумал: значит, он хочет немедленно разобраться с этой печатью. Хммм, мне следует послать клона проследить. Ничего не должно пойти не так, особенно когда рядом Орочимару и Гаара. Хотя Фуджин и начертил печати на башне, лучше предотвратить, чем потом разбираться. Теневой клон появился рядом с ним и также исчез из комнаты. Я полноценный шиноби. Понял. На нижнем этаже уверенно ответил Наруто, когда Ирука выразил беспокойство за его безопасность. К несчастью для Наруто, вся его самоуверенность мгновенно улетучилась, когда чья-то рука схватила его за шиворот, и он услышал: «Пойдем со мной, господин полноценный шиноби». Фуджи. Еще до того, как Наруто смог произнести слово, он исчез вместе с Фуджином. Ирука вздрогнул, но расслабился, увидев, что это был Фуджин. Тем не менее, он не мог не подумать: как странно, почему он так спешно увел Наруто. Саски и Сакура лишь мельком увидели его. Выражение лица Саски стало очень серьезным. Он посмотрел на Ируку и спросил: «Ирука-сенси, правда ли, что Фуджин победил Орочимару?» Ирука улыбнулся и сказал: «Это абсолютная правда. Орочимару был тяжело ранен и вынужден был бежать с тренировочной площадки». Слова Ируки вернули ему воспоминания о разрушениях, которые он видел в лесу. За время, проведенное в лесу, Они прошли вдоль канала, оставленного ветряным драконом. Саски с трудом верил, что одно единственное дзюцу могло причинить такие разрушения. Он сжал кулаки и подумал, он всего на год старше Хаку и смог победить Рачимару, противника, который был настолько силен, что заставил меня чувствовать себя безнадежным. Мне нужно стать намного сильнее, чтобы убить Итачи. Саски не мог не чувствовать, что ему еще очень далеко. В отличие от оригинальной истории, впечатление, которое Орочимару произвел на юный разум Саски, значительно ослабло из-за его поражения. Хотя он и знал, что не сможет противостоять Орочимару, знание о поражении Орочимару значительно снизило его образ в глазах Саски. Фуджин вошел в комнату для медитации и отпустил Наруто, которому не удалось заставить Фуджина ослабить хватку, что бы он ни делал. Как только Наруто упал на землю, он пожаловался. «Эй, не выставляй меня таким некрутым перед Сакурой-тян!» Фуджин приподнял бровь и спросил. «Твоя сеть чакры в беспорядке, а ты беспокоишься о том, чтобы выглядеть круто? Может, мне исключить тебя из экзамена и попросить кого-нибудь проверить, не получил ли твой мозг повреждения?» Наруто немедленно попытался возразить. «Эй, не говори о... А, что ты имеешь в виду под моя сеть чакры в беспорядке?» Фуджин спросил. «Разве у тебя не было трудностей с направлением чакры и созданием дзюцу?» Наруто немного подумал и сказал. «Ах, точно, сила моего дзюцу Великий Прорыв была слабее обычного, и на его создание уходило немного больше времени». «Почему так?» Фуджин ответил. «Это из-за твоей встречи с Орочимару. Он наложил на тебя печать, чтобы перекрыть чакру Кьюби. Сними рубашку и пропусти чакру через свою сеть чакры». Наруто был удивлен. Он последовал инструкциям Фуджина, произнеся: «Ты хочешь сказать, эта змеюка что-то со мной сделала?» Глаза Фуджина дернулись, когда он подумал. «Змеюка? Извращенный отшельник, старуха и змеюка. Интересно, что останется от образа Саннинов, если эти прозвища распространятся? Па, ух, писательство, это американские горки. Фуджин сейчас немного сильнее, чем я изначально планировал для него в этой арке. Это создало мне множество проблем, так как большинство вещей, которые я планировал для разрушения Конохи, стали непригодными из-за его возросшей силы, хотя это и помогло сделать битву Фуджина против Орочимару намного лучше моего первоначального плана. Так что я довольно долго ломал голову над тем, как изменить эти моменты. Пара других проблем также беспокоила меня, которые были скорее ошибкой или сюжетной дырой несоответствием в каноне. Я думал о том, как с этим справиться, и размышлял о том, чтобы ослабить одну технику, чтобы эти события казались логичными в этой истории. Раздумывая над ответом, я наткнулся на потрясающую идею, и она разрешила большинство проблем, с которыми я сталкивался. Сегодня переписал сюжет «Войны» и доработал большинство деталей. Это будет потрясающе. Не терпится написать эти главы, светится от счастья. У меня есть несколько интересных событий, запланированных и до этого. Предварительные этапы, вероятно, начнутся в следующей главе. Я не буду описывать отдельные бои, если не будет значительных изменений в том, как проходит битва. Я могу максимум добавить немного анализа Фуджина. Тем не менее, ожидайте несколько сюрпризов изменений. Па, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Джордану, Шину, Бену, Эммануэлю, Колину, Диву, Эфраиму, Алану, Кауану, Халифу, Фисалу и Денни за поддержку на Patreon. 639. Глава 633. Прирожденный мастер высвобождения Иниян. Фудзин ничего не сказал и лишь кивнул. Когда Наруто начал приводить свою чакру в норму, пропуская ее через свою сеть, на его животе появилось 8-триграммное запечатывающее уравнение. Вскоре его окружила печать 5 элементов. Наруто продолжал смотреть на Фудзина и спросил. «Кстати, насколько сильна та змеиная леди? Ее было трудно победить?» Фудзин ответил. «Очень сильна. Я мог бы и не победить, если бы мы сражались на нейтральной территории. В любом случае, не двигайся и приготовься». Наруто наблюдал, как кончики пальцев правой руки Фудзина начали светиться. Прежде чем он успел спросить, что это, Фудзин ударил ладонью ему в живот, прямо по печати, которую Орочимару наложил на Наруто. Снятие печати 5 элементов. Наруто тут же рухнул на землю и раздраженно спросил, что это, Черт возьми, было. Фудзин усмехнулся и сказал: «Я же говорил тебе приготовиться, а теперь перестань хныкать и снова сконцентрируй свою чакру». Наруто пожаловался: «Да какой я нафиг плакса, хоть скажи, что ты дэ-дэ делаешь, а? Моя чакра течет так плавно, что происходит?» Фудзин сказал: «Я снял печать, которую наложила на тебя та змеиная леди. В следующем раунде тебе снова придется сражаться. Теперь ты сможешь показать себя с лучшей стороны. А теперь беги. Следующий раунд должен начаться скоро. Ты можешь быть дисквалифицирован, если опоздаешь». Наруто тут же запаниковал и бросился к месту сбора генинов, как только Фудзин сообщил ему об этом. Оставшись один в комнате, Фудзин спросил: «Были ли какие-либо осложнения?» Из ниоткуда в комнате появился клон Хирузина и сказал: «Нет, ты был прав. Орочимару не вмешивался в 8-триграммное запечатывающее уравнение и применил лишь печать 5 элементов, чтобы перекрыть связь между печатью и оставшейся сетью чакры Наруто. Было бы сложно, если бы он вмешался в саму печать». Фудзин кивнул, но на самом деле не волновался. Он не только уже знал, что Орочимару не станет возиться с печатью, но и был осведомлен об уловках, которые Минато оставил в этой печати. Так что опасности, что Кьюби вырвется на свободу, не было. Клон Хирузина сказал: «Ты хорошо поработал. Присоединяйся к остальным. Схватки могут быть занимательными». Фудзин усмехнулся и ответил: «Верно. Участвующие генины отнюдь необычные. Ты нашел какой-нибудь след Орочимару?» Клон Хирузина покачал головой и сказал: «Нет, как будто он скрылся из деревни. Хотя, зная его, он, вероятно, прячется где-то, чтобы нанести удар. Будь осторожен после этого раунда, он может попытаться убить тебя». Фудзин кивнул и ответил: «Не беспокойся, я всегда начеку». Он тихо пробормотал: «Было бы интересно, если бы он напал на мой дом. Хотя я наложил много печатей, я никогда не проверял его». Глаза клона Хирузина дернулись, когда он услышал его слова. Он подумал: «Хотя Орочимару безрассуден, он не настолько безрассуден, чтобы нападать на этот черт знает что за дом. Черт возьми, даже на пике моей силы я бы не стал нападать на этот дом. Печати на его доме настолько плотные, что если я попытаюсь их рассмотреть, то даже не смогу разглядеть внешние стены невооруженным глазом. А что касается взгляда сквозь стены, это давно вошло в область невозможного. Я даже не могу найти печати, отвечающие за защиту». Хирузин почти хотел попросить Фудзина начертать печати на стенах деревни. Однако он пришел к выводу, что свои почки он любит больше, и отказался от этой мысли. Конечно, главная причина была в том, что никто не смог бы разобраться в печатях в отсутствии Фудзина. Клон Хирузина сказал: «Это было бы интересно, хотя я не думаю, что он стал бы. В любом случае, присоединяйся к остальным». Он рассеялся. Фудзин усмехнулся и тоже исчез. Все генины были собраны, а также присутствовали все джонины-сенсеи, экзаменаторы и наблюдатели, один из которых привлек внимание Фудзина. Фудзин взглянул на Орочимару и подумал: «Хаем, он все-таки осмелился появиться?» «Нет, его чакра довольно низка. Хотя он мог бы ее скрыть, скорее всего, это теневой клон. Даже если это основное тело, нет никакой выгоды раскрываться и сражаться с ним здесь». Какаши заметил взгляд Фудзина и тихо спросил: «Что-то случилось?» Фудзин тихо ответил: «Что-то в джонине звука кажется странным, хотя я не могу понять, что именно». Какаши удивился. Он посмотрел на Орочимару и сказал тем же тихим голосом: «Без каких-либо доказательств действия здесь вызовут дипломатические проблемы. Мы будем следить за ним после окончания экзамена». Фудзин кивнул. Орочимару почувствовал их взгляды и посмотрел на них, но ни Фудзин, ни Какаши не отреагировали. Он подумал: «Интересно, моя маскировка достаточно хороша, что даже сенсей меня не узнал, и все же он смотрит на меня подозрительно. Предупредили ли его инстинкты обо мне?» Анка взяла на себя роль Фудзина и начала говорить. После нее Хирузин объяснил генинам значение экзаменов на Чунина и почему они должны стараться изо всех сил, чтобы заработать славу для своих деревень. После долгой речи Хайти сменил его и сообщил им, что будет проведен предварительный раунд для отбора генинов, которые примут участие в финальном раунде. Он спросил, кто хотел бы покинуть экзамен до начала предварительных боев. Как и в оригинальной истории, Кабуто поднял руку. Однако было одно существенное отличие. В отличие от оригинальной истории, он не исцелил себя после достижения башни. Его травмы делали его вид ужасным, и поэтому никто не заподозрил его в отступлении. Хайти объяснил, как будут определяться пары, и запустил электронное табло. Первым поединком был Учиха Саски против Акады Йоры. Когда генин разошлись, чтобы дать им двоим пространство, Какаши подошел к Саске и предупредил его не использовать шаринган. Он сообщил ему, что матч будет приостановлен, если проклятая печать начнет распространяться. Прислонившись к стене, Фудзин подумал: прошло так много времени. Подумать только, я войду в этот мир и буду свидетелем этих битв лично. Он взглянул на всех генинов и подумал: с другой стороны, мало что должно измениться. Я оказал лишь значительное влияние на Наруто и его товарищей по команде. Помимо них, я должен иметь очень незначительное влияние на учеников Гая и Гаару. Результаты этих битв не должны сильно отличаться. Саске должно быть немного легче в этой битве, так как его телосложение намного сильнее из-за пыток Какаши. Хотя ему все равно может потребоваться скопировать технику Ли. В конце концов, сражаться без использования шарингана и чакры без какой-либо предварительной подготовки непросто. Как и ожидал Фудзин, Саске сначала испытывал трудности из-за техники поглощения чакры Йоры. Однако он смог легко нокаутировать его после того, как использовал технику Ли. Увидев Йоры, лежащего на земле, Фудзин подумал: я чуть не забыл про технику этого парня. Поглощение чакры – это довольно удобная техника, хотя в этом отношении он намного уступает Нагато и Кисаме. Фудзин немного подумал. Улыбка появилась на его лице, когда он решил: я хочу эту технику. Йоры, который лежал без сознания, понятия не имел, какую беду он навлек на себя своим уникальным навыком. Если бы он знал, то пожалел бы, что пытался использовать эту платформу, чтобы произвести впечатление на Орочимару. Следующие несколько боев не принесли никаких сюрпризов, так как Шина и Канкура выиграли свои поединки с относительной легкостью. Именно четвертый матч, возможно, самый скучный бой на всех экзаменах на Чунина, привлек внимание Фудзина. Было одно существенное изменение. Будь то Тайдзюцу или контроль чакры, Сакура имела решающее преимущество над Ина. В отличие от оригинальной истории, где они сражались на равных более 10 минут, положение Ина ухудшилось всего за пару минут. Фудзин посмотрел на двух девушек и подумал: как я и ожидал, Ина еще не начала серьезно тренироваться. В отличие от нее, Сакура пыталась догнать Наруто и Саске. Хотя безуспешно, это хороший стимул. Конечно, главная причина этого изменения – это Какаши, который устроил ей яд из-за того, что Наруто последовал моему совету. Фудзин не был слишком удивлен этим изменением. Что его удивило, так это то, когда Сакура сопротивлялась технике передачи разума Ина. Глаза Фудзина начали светиться, когда он сконцентрировал в них чакру и наблюдал за Сакурой. Он понял: так вот оно как. Неудивительно, что Цунади так легко приняла ее в свои ученицы. Эта девушка, у нее не только хороший контроль чакры, но она еще и прирожденный мастер высвобождения инь-ян. Это три самые важные основы для любого медицинского ниндзя. Именно благодаря ее таланту к высвобождению инь-ян она смогла сопротивляться и преодолеть технику передачи разума Ина. Конечно, главная причина в том, что Ина недостаточно сильна. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Потил Сервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Аюба, RCSX, Барнтриплея, Ландина, Танова Арона, Ваикау, Кризи Ликза, Джейкоба, Даниела, Эрика, Саймона и Лукку за поддержку на Patreon. Благодарю Т.Е. за поддержку через УПИ. 640, глава 634, эффект бабочки. 640, глава 634, эффект бабочки. К всеобщему изумлению, Сакура сумела разорвать технику передачи разума Ина и вышвырнуть ее из собственного тела. Все были поражены по самым разным причинам. Фудзин невольно взглянул на Какаши и задумался: если ее талант к стихии инь-ян настолько хорош, почему же он никогда не учил ее ничему, что с этим связано? Насколько я помню, он знал о ее потенциале в освоении гендзюцу. Но, помимо того, как его рассеивать, Сакура не знала ни одного гендзюцу. Фудзин никак не мог взять в толк, что за тренировочный план Какаши разработал для своих учеников. Если бы не Фудзин, подтолкнувший Наруто доставать его, Какаши бы их не подверг такой интенсивной физической подготовке. Единственным оправданием Какаши было то, что его ученики пробыли у него меньше года, после чего у него не было особой возможности их обучать, так как они нашли себе новых учителей. Однако год – все равно довольно долгий срок. по сравнению с методичной подготовкой Ринджира, Какаши заметно уступал. Взгляд Фуджина снова обратился к Сакуре и Ина. Обе были сильно истощены чакрой после своей психической схватки. Девушки рванулись навстречу друг другу на полной скорости и изо всех сил ударили друг друга кулаками. Их кулаки одновременно обрушились на щеки друг друга, отправив обеих в полет, после чего они рухнули на землю. Пролежав несколько секунд, Сакура и Ина изо всех сил попытались встать. Ина едва смогла приподнять верхнюю часть тела, но тут же рухнула и потеряла сознание. Сакура, однако, сумела подняться, хотя и осталась сидеть на полу. Ее дыхание было крайне прерывистым, когда она пробормотала: «Я победила, я одолела Ина». С детства восхищаясь Ина, Сакура не могла поверить, что наконец-то одержала над ней победу. Наруто тут же принялся громко ликовать. Каждый ниндзя восхищенно смотрел на Сакуру, одержавшую эту тяжело добытую победу. Ну, почти каждый. Было одно исключение. Хотя на его лице не отразилось ни единой эмоции, настроение Фуджина было неважным. Ой-ой, едва не вырвалось у него, когда он увидел, что Сакура смогла устоять. Фуджин подумал: «Ух, это моя вина». Телосложение Сакуры намного лучше благодаря изнурительным тренировкам, которым Какаши их подверг. Вот почему она выиграла эту схватку. Черт, эта победа может иметь далеко идущие последствия. Теперь будет 10 финалистов вместо 9. Из-за Сакуры состав пар может измениться. Финальные поединки были решающими моментами для нескольких важных персонажей. Это касалось как Ниджи, который найдет верный путь после поражения Наруто, так и битвы Тимари и Шикамару. Хотя мне особо безразлично, продолжит ли Ниджи верить в эту чушь про судьбу. Если Шикамару не станет Чунином, это скажется позже. Конечно, самая большая проблема – это поединок Гаары и Саски. Если эта пара не встретится, Гаара не получит травмы и не потеряет контроль над собой. Это означало бы, что Шукаку вырвется на свободу посреди стадиона. Это изменит слишком многое. Самое большое изменение может заключаться в том, что Наруто может не получить возможность использовать непобедимое разговорное дзюцу. Начался следующий поединок между Тимари и Тен-Тен. Однако Фуджин не обратил на этот бой никакого внимания. Вместо этого его разум одновременно просчитывал десятки возможных сценариев. Тимари выиграла свой бой, и Шикамару с Кин начали свой. Фуджин медленно выдохнул и подумал: если Саски и Гаара не сразятся, то будущее изменится слишком сильно. Я могу справиться с Шукаку, но Гаара не перевоспитается без влияния Наруто. Это будет означать, что он не станет пятым Козекаге и останется кровожадной машиной для убийств. В таком случае, Фуджин взглянул на Гаару и принял решение. В таком случае, нет смысла позволять ему жить. Я извлеку Шукаку из его тела и запечатаю его внутри себя. Хотя это и привлечет ко мне Акацуки, я не боюсь. Если они пришлют своих слабых членов, я просто убью их. Если появится Обито или Нагата, у меня все еще будут шансы убить их, если мне повезет. Даже если Обито и Нагата нападут на меня одновременно, я легко смогу сбежать. Черт, даже если Мадара будет возрожден, он не сможет помешать мне сбежать, поскольку я не намерен жертвовать собой, как Табирама или Минато. Так что запечатывание Шукаку во мне не имеет никаких минусов. Наоборот, преимущества настолько велики, что я соблазнен сделать это, даже если Саски и Гаара будут сражаться друг против друга. Фуджин испытывал искушение действовать против Гаары во время вторжения, однако он сдержался. Даже незначительный шаг, предпринятый им против Какаши ради забавы, привел к множеству осложнений. Что-то столь значительное, как смерть Гаары, будет иметь далеко идущие последствия в будущем. Фуджин хотел убедиться, что ни одно из этих последствий не выйдет ему боком, прежде чем он предпримет какой-либо шаг. К счастью, у него был месяц, чтобы все обдумать. Шикамару выиграл поединок против Кин, и Наруто с Кибой сошлись друг против друга в 7-м матче дня. Фуджин перестал беспокоиться о вещах, которые он не мог контролировать, и с некоторым интересом обратил внимание на двух генинов. Он подумал: вот это должно быть интересно. Он теперь намного сильнее. Победит ли он Кибу своей собственной силой или пропердит себе путь в финал? Хайти объявил: что ж, начинайте. Киба тут же присел и применил технику звериного сходства. 4 лапы. Продемонстрировав невероятную скорость, он достиг Наруто и ударил его локтем, отправив в полет. Наруто врезался в землю и не поднялся. Почти все присутствующие ожидали подобной сцены. Какаши и Сакура переглянулись и улыбнулись. Тем временем Фуджин наблюдал с невозмутимым выражением лица. В отличие от остальных, Он потерял дар речи. Он едва сдержался, чтобы не ударить себя по лбу. Он внутренне выругался. Этот глупый сопляк. Он принял этот удар намеренно. Он даже не попытался уклониться или блокировать его. Черт, чему он вообще учился? Неужели он не мог перенять хоть 1% бесстыдства своего сенсея? Этот ублюдок всегда опаздывает на 3 часа и постоянно появляется с порнографией в руках. Сказать, что Фуджин был разочарован, значит ничего не сказать. Хотя он и не принял Наруто в ученики, он довольно много его наставлял. И даже если он не пытался изменить первоначальный характер Наруто, он не ожидал увидеть его делающим что-то настолько глупое. Фуджин пробормотал себе под нос. Похоже, я еще недостаточно его проучил. Я должен что-то сделать, чтобы он больше не делал ничего подобного. Наруто, только что поднявшийся, внезапно вздрогнул. Он подумал, что это, черт возьми, было. Почему мне кажется, что кто-то хочет устроить мне адскую жизнь? Это Киба? Нет, его удар был недостаточно силен. Восторг, который он испытывал, приняв этот удар как чемпион, угас из-за этого неожиданного чувства. Тем не менее, он не стеснялся хвастаться и дразнить Кибу. Фуджин наблюдал, как Киба перестал недооценивать Наруто и атаковал его вместе с Акамару. Как и в оригинальной истории, он пал от комбинации техники превращения Наруто и техники теневого клонирования, и в итоге был укушен Наруто. Его выступление в итоге удивило всех, кто знал о нем раньше, но не следил за его прогрессом. Все стали смотреть на него по-новому. Немало людей задавались вопросом, что такого Какаши сделал, чтобы тот так преуспел. Однако что бы они подумали, если бы знали мысли Фуджина о Какашиных наставлениях? Киба наконец-то стал серьезным. Он дал Акамару воинскую пилюлю и съел одну сам. Акамару рассеял клона Наруто и бросился к Кибе, который присел и произнес: «Акамару, давай, ниндзюцу звериного сходства». Гав-гав, клон зверочеловека. Акамару превратился в Кибу, и оба посмотрели на Наруто с диким взглядом. Наруто тут же пожаловался: «Его взгляд меня пугает. Эй, это разве не допинг? Это вообще разрешено?» Хайти ответил: «Разрешено. Воинские пилюли – это такие же инструменты ниндзя, как и другие. От тебя никакой помощи. Ты всегда так говоришь», – крикнул Наруто Хайти. Киба немедленно перешел в атаку и снова использовал технику 4 лап. Они с Акамару атаковали Наруто на высокой скорости. К счастью, Наруто не был таким медленным, как его каноничный аналог, и каждый раз едва успевал уклоняться от их атак. Наруто подумал: «Черт, он очень быстрый, у меня нет времени для контратаки». Он быстро уклонился от очередной атаки, думая: «Даже если бы я мог, я не могу определить, кто из них Киба. Если я контратакую Акамару, но получу удар от Кибы, я проиграю. Мне нужно что-то сделать». Наруто уклонился еще от пары атак и начал складывать ручные печати. Киба тут же заметил это и подумал: «Какое дзюцу он использует? Неважно, я не позволю ему его использовать». Он немедленно перешел в наступление. В то же время Акамару атаковал с противоположной стороны, не оставив Наруто места для уклонения. Наруто тут же собрал чакру под ногами и высоко подпрыгнул, чтобы уклониться от их атак. Однако Киба ухмыльнулся и подумал: «Вот мой шанс», — он крикнул. «Получи, высшие тайдзюцу зверочеловека». Клык на клык. Киба и Акамару оба вращали свои тела на высокой скорости и двинулись к Наруто, который не мог увернуться от них в воздухе. Наруто тут же в панике подумал: «Они в той позиции, которую я хотел, но что это, черт возьми, такое?» Он завершил складывание ручных печатей и глубоко вдохнул. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Примечание автора. Если можете, то, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка. www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Фрэнка, Дэдди, Кламбикаса и Лэндина за поддержку на Патреоне. 641. Глава 635. Заслужить уважение. Высвобождение ветра. Великий прорыв. Наруто немедленно направил мощный поток ветра на Кибу и Акамару. Он подумал: «Я хотел сдуть их обоих одним ударом и победить, но их вращение может стать проблемой. Нужно продолжать дуть сильным ветром, пока их не отбросит, иначе будет больно». В то же время Киба в шоке подумал: «Что это, черт возьми?» Дзюцу великого прорыва обрушилась на Кибу и Акамару, оказывая на них огромное давление. Однако, поскольку они вращались на высокой скорости, их не отбросило, и они продолжали двигаться к Наруто. Тем не менее, ни один из них не чувствовал себя расслабленным, так как их линейная и вращательная скорости стремительно падали. Киба был не единственным, кто был шокирован. Ина крикнула: «Что это такое? С каких пор Наруто так умеет?» Шикамару воскликнул: «Это высвобождение ветра. Великий прорыв. Да ладно, неужели он так сильно улучшился?» «Наруто-кун», улыбка появилась на лице Хинаты, когда она посмотрела на крутое новое дзюцу Наруто. Ли воскликнул: «Впечатляюще, Наруто!» Канкура сказал: «Я недооценил его. Его ветряное дзюцу почти такое же мощное, как у тебя, Тимари». Тимари нахмурилась, услышав его слова. Гаара, Досу и Ниджи тоже внимательно наблюдали. Никто из них не ожидал, что Наруто использует такое сильное дзюцу. Не имея другого выбора, Киба и Акамару продолжали прорываться сквозь мощные ветры, пока не оказались всего в футе от Наруто. К сожалению, сильные ветры от дзюцу Великого Прорыва наконец-то остановили их дальнейшие движения. И Киба, и Акамару были отброшены назад с огромной скоростью. Акамару врезался в стену и потерял сознание. Киба врезался в землю и едва сумел безопасно приземлиться, хотя и проскользил по земле несколько метров. Что еще хуже, острые порывы ветра оставили на его теле несколько порезов, причем руки и ноги пострадали больше всего. Он начал очень быстро терять кровь. Наруто наконец-то прекратил выдыхать воздух и глубоко вздохнул, приземлившись на землю. Видя, что Акамару без сознания, а Киба в ужасном состоянии, интриги в матче больше не было. Выражение лица Куринай потемнело, когда она подумала: «Не может быть, я думала, Наруто, полный болван, его успеваемость была ужасной. Как он мог так сильно улучшиться меньше чем за год?» Когда матч начался, Куринай была так же уверена в победе Кибы, как и он сам. Однако Наруто раз за разом доказывал ей обратное. Она не могла не посмотреть на Какаши. Большинство других джоунинов в комнате поступили так же. Наруто был слишком известен, будь то из-за его легендарных проделок или его статуса джинчурики. Никто из них никогда не ожидал таких перемен в этом мальчике. Это заставило всех уважать его. Тишина в зале наконец-то была нарушена, когда Сакура громко закричала: «Молодец, Наруто! Давай, добей его! Заверши матч еще одним дзюцу Великого Прорыва!» Киба снова встал на ноги. Он вытер кровь с губ и проанализировал. Он застал меня и Акамару врасплох этим ветряным дзюцу. Как мы ждали, что он подпрыгнет, так и он хотел, чтобы мы прыгнули, чтобы мы не могли ни защититься, ни уклониться. К счастью, вращение спасло нас, и мне повезло, что меня не швырнуло в стену, как Акамару. И все же, как мне выиграть этот бой? Он быстро составил план. У меня все еще есть преимущество в скорости. Я не позволю Наруто снова использовать этот дзюцу. Я прерву его и нокаутирую с помощью техники четырех лап. И мне нужно сделать это быстро. Иначе потеря крови от моих порезов повлияет на мою скорость. Выиграю я или проиграю, решится в ближайшие пару минут. Наруто громко сказал: «Конечно». Он быстро начал складывать ручные печати. Однако в тот самый момент Киба метнул в Наруто несколько сюрикенов, вынуждая его постоянно уклоняться. Киба использовал это время, чтобы применить технику четырех лап и быстро сократить расстояние между ними. Он появился позади Наруто и сказал: «Слишком поздно». Даже уклоняясь от сюрикенов, Наруто ни на мгновение не терял Кибу из виду. Когда Киба атаковал его сзади, он нанес удар ногой, даже не оборачиваясь. Киба не ожидал такой контратаки и не смог увернуться вовремя. Удар пришелся ему в грудь и отбросил его прочь. Киба закашлялся кровью, но сумел перевернуться в воздухе и приземлиться на ноги. Наруто посмотрел на него и сказал: «Я же говорил, что подставился, только чтобы проверить твою силу. Не думай, что я медленнее тебя. Все наоборот, верь мне». В отличие от оригинальной истории, где Киба с легкостью превосходил Наруто в скорости, разница в их скорости была не такой значительной благодаря тренировкам, которые Какаши провел с Наруто. Какаши проанализировал: «Нет, дело не только в скорости. В обычных условиях Киба не попал бы под этот удар. Однако он был сильно отвлечен, отчаянно желая победить этой атакой». Куринай также проанализировала. Помимо его отчаяния, контратака и скорость Наруто застали его врасплох, лишив возможности защититься или уклониться. «Что, черт возьми, Какаши сделал с Наруто? Как он так сильно улучшился?» Шина спокойно сказал: «У него не только мощное ветряное дзюцу, но и в тайдзюцу он на том же уровне, что и Киба». Стоя рядом с ним, Хината подумала: «Наруто-кун, Наконец-то все тебя признают. Инна не могла не посмотреть на Шикамару и спросить: «Ты уверен, что это Наруто? Может, это кто-то замаскировался под него с помощью техники превращения?» Шикамару не ответил. Он тоже был ошеломлен развитием Наруто. Наруто сказал: «Раз ты не хочешь, чтобы тебя зацепило моим великим прорывом, я опробую новый убойный прием, который я практиковал. Техника множественного теневого клонирования». Рядом с Наруто появились 4 клона. Он скопировал львиную серию ударов Саске и переименовал ее в серию ударов Узумаки Наруто. С его травмами и усталостью Киба не смог справиться с нападением и был избит, пока не смог больше подняться. Фуджин кивнул и подумал: что ж, помимо изначальной самоуверенности, он дрался хорошо. При этом он не пытался злоупотреблять своими теневыми клонами или своей огромной чакрой. Есть куда расти. Хайти проверил Кибу и объявил Наруто победителем битвы. Под одобрительные возгласы нескольких своих товарищей генинов Наруто вернулся на трибуны, в то время как Кибу унесли на носилках. Следующий бой был поединком между двумя Хьюга. Их бой был идентичен каноническому бою. Видя, как Ниджи поражает чакроточки на руке Хинаты, Хаке мягко сказал: «Это Ниджи. Он, вероятно, величайший гений за всю историю клана Хьюга». Стоящий рядом с ним Ринджира кивнул. Фуджин, который стоял перед ними, сказал: «Хаем, я видел его несколько раз раньше, хотя это первый раз, когда я видел его в бою. Должен сказать». Фуджин замолчал на мгновение, пока Ниджи произносил речь о гениальности и неудачах. Он продолжил: «Я разочарован». И Хака, и Ринджира были удивлены словами Фуджина. Какаши, Гай и их ученики также услышали его слова и посмотрели на него. Невероятный талант Ниджи был виден невооруженным глазом. И все же Фуджин сказал, что он разочарован. Ли спросил: «Что вы имеете в виду, Фуджин-сан?» Хака добавил: «Что вас разочаровало? С точки зрения таланта, он на голову выше меня». Фуджин наблюдал, как Хината снова встала на ноги, и сказал: «Верно, у него есть талант. Однако какой толк от этого таланта, если он сковал себя воображаемыми цепями судьбы? Он слишком высокого мнения о себе и слишком низкого о тех, кто не родился гением. С таким менталитетом ему будет трудно прогрессировать. Возможно, он станет джоунином. Однако я не вижу, чтобы он продвинулся дальше этого ранга, если не изменит свое мышление». Хака нахмурился, услышав слова Фуджина. Как человек, который носил птичью клетку, он знал, как ужасно чувствовать, когда кто-то другой контролирует твою жизнь. На самом деле, он даже говорил об этом с Фуджином. Он также знал, как Хизаши был принесен в жертву, чтобы спасти Хиаши. Так что он мог понять, почему Ниджи развил такое мышление. Наруто тоже услышал его слова и сказал: «Вот именно. Кто он такой, чтобы говорить, что неудачник никогда не улучшится? Держись, Хината». Хака проигнорировал Наруто и сказал: «Хотя его слова резкие и ошибочные, это не значит, что его будущий прогресс будет ограничен. Кроме того, его слова оказывают психологическое воздействие на его противника. Это не сильно отличается от ваших подначиваний». Фуджин ответил: «Если бы он делал это просто для того, чтобы вывести ее из себя, я был бы впечатлен. К сожалению, он верит каждому своему слову. Кроме того, проблема не в его словах. Проблема в том, насколько узок его кругозор». Хака смутился и спросил: «Что вы имеете в виду?» Сакура, Наруто и Ли тоже были смущены. В отличие от них, Какаши, Гай и Ринджира поняли, на что намекает Фуджин. Фуджин усмехнулся и ответил вопросом: «Как, собственно, он может придерживаться таких убеждений, будучи его учеником почти 2 года? П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Йо-Йох, Тотал 77, Авели, Хакеем, Елипсис, Франк и Бенимин за поддержку на Patreon. 642, глава 636, судьба. 642, глава 636, судьба. Тотчас все взглянули на Гая. Ли растерянно спросил: «Что вы имеете в виду? Что не так с учителем Гаем?» Хака, Наруто и Сакура тоже ничего не поняли. Фудзин ответил: «Талант Гая был настолько низок, что его изначально не приняли в академию». Эта информация удивила Хаку и генинов. Ли тоже не знал об этом. Хотя Гай и говорил ему, что сам был неудачником, Ли не совсем верил ему, думая, что тот просто пытается поддержать и мотивировать его. Наруто подумал, не может быть, как такой сильный человек мог быть отвергнут Академией. Видя, что все на него смотрят, Гай продемонстрировал свою фирменную улыбку и поднял большой палец вверх. Он сказал, верно, меня изначально не приняли, но я не думал, что ты об этом знаешь, Фудзин. Фудзин усмехнулся в ответ и продолжил. Для сравнения, Орочимару был самым талантливым учеником своего выпуска и, возможно, своего поколения. Он стал генином в 6 лет и с тех пор тренировался у третьего Хокаге. И все же сегодня я предпочел бы иметь врагом Орочимару, нежели его. Даже имея такого учителя, если он не способен увидеть эту простую реальность, то его будущие перспективы безнадежны, сколь бы талантлив он ни был. Тотчас же глаза всех, кроме элитных джонинов, расширились. Хака в шоке посмотрел на Гая и подумал, Фудзин намекает, что Гай сильнее Орочимару. Нет, он говорит, что Гай значительно сильнее Орочимару. Он это серьезно? Даже Наруто посмотрел на него в шоке и подумал, погодите, Фудзин говорил, что он, возможно, не победил бы Орочимару, если бы они сражались на нейтральной территории. А Саски сказал, что Орочимару, вероятно, гораздо сильнее учителя Какаши и Забузы. И все же Фудзин сказал, что предпочел бы сразиться с Орочимару, чем с учителем Гаем. Значит ли это, что учитель Бравастик сильнее и учителя Какаши, и старшего брата Фудзина? Вот это да! Насколько же он силен? Сакура тоже испытала нечто подобное. Она вспомнила ужасающую чакру, исходящую от Орочимару и Фудзина, и подумала, неужели учитель Гай настолько силен, что может победить Орочимару? Фудзин продолжил, учитывая его воспитание, я могу понять его эмоции и ход мыслей. Я бы не сказал того, что сказал, если бы он все еще был в академии. Однако, поскольку он до сих пор придерживается этих убеждений, несмотря на то, что тренировался под началом Гая пару лет, это показывает, что у него очень узкое мышление. Если он не изменит его, это станет его проклятием. Хака был удивлен словами Фудзина. Анализируя их, он не мог не взглянуть на ситуацию с его точки зрения и почувствовал, что Фудзин не ошибся. Он подумал, хотя Фудзин и произнес эти слова, их можно истолковать так, если Ниджи изменит свое мышление в будущем, то он может стать очень сильным. Так что, все зависит от Ниджи. Слова Фудзина произвели большее впечатление на другого человека, нежели на Хаку. Ли погрузился в глубокие размышления. Он прошел всю академию без какого-либо таланта. Затем его определили в одну команду с Ниджи, который часто рассуждал о судьбе и постоянно твердил, что неудачник всегда останется неудачником. Каждый раз, проигрывая Ниджи, Тентин повторяла слова Ниджи и говорила, что он не сможет победить его, потому что Ниджи был гением. Конечно, позже Ли обрел уверенность благодаря тренировкам Гая и технике восьми врат. Однако те слова всегда оставались в его голове, поскольку он еще не победил Ниджи, так как Гай не разрешал ему использовать запретную технику. Он спросил, Фудзин, каково ваше мнение о судьбе? Фудзин взглянул на него и спросил в ответ, судьба, а что с ней? Ли спросил, как вы думаете, судьба существует? Если да, можем ли мы изменить свою судьбу? Фудзин немного подумал и сказал, хм, судьба, это довольно спорный вопрос. Возможно, она действительно существует, и все происходящее предопределено. Или, возможно, никакого такого явления, как судьба, нет, и люди просто винят ее, чтобы избежать столкновения со своими недостатками. Не думаю, что кто-то может сказать наверняка, существует ли она. Ответ Фудзина удивил окружающих. Ли подумал, мы виним судьбу, чтобы избежать столкновения со своими недостатками. Разве это не то, что я делал? Разве это не то, что делает Ниджи, поскольку он ничего не может поделать со своей печатью птицы? Ринджира подумал. Впечатляющий ответ. Люди, верящие в судьбу, винят ее каждый раз, когда что-то идет не по их плану. Или они могут сравнивать себя с тем, кто родился в роскоши, и винить свою судьбу, вместо того, чтобы усердно работать и превзойти их. Какаши и Гай тоже подумали о том же. В отличие от них, Наруто не стал так глубоко задумываться и сказал, «Если это две возможности, то я буду верить, что судьбы не существует». Ли кивнул. Однако, к его удивлению и удивлению Наруто, Фудзин усмехнулся и спросил, «Даже если она существует, что с того?» Наруто спросил, «Что вы имеете в виду?» Фудзин снова спросил, «Даже если судьба существует, что изменится? Почему это плохо для вас?» Ли ответил, «Если судьба существует, разве это не будет означать, что неудачник всегда останется неудачником. Независимо от того, сколько мы тренируемся, мы никогда не сможем превзойти гениев. Глаза Наруто внезапно расширились, и он сказал: «Погодите-ка, я понял. Вы хотите сказать, что мы можем просто изменить свою судьбу, если у нас нет таланта?» Глаза Ли тоже расширились. Он почувствовал, что слова Наруто были разумными. Он сказал: «Верно. Даже если мне суждено быть слабым, я буду усердно тренироваться и изменю свою судьбу». Фудзин снова усмехнулся и спросил: «Если судьбу можно так легко изменить, можно ли ее тогда вообще называть судьбой?» Вопрос Фудзина снова поставил в тупик всех вокруг, включая Какаши и Ринджира. Какаши прямо спросил: «На что вы намекаете?» Фудзин ответил: «Вы смотрите на это не с той стороны. Кто сказал, что неудачники обречены быть неудачниками? Почему чьей-то судьбой не может быть то, что они начнут без таланта и достигнут вершины благодаря чистой упорной работе? Возьмите Гая, например. Если судьба существует, это просто означало бы, что ему было суждено подняться на вершину благодаря упорному труду, несмотря на отсутствие таланта в начале. Если нет, тогда он просто усердно тренировался и доказал всем, что их мнение было ошибочным. То же самое применимо и к тем, кто чувствует, что они не так талантливы, как предполагаемые гении. Вот почему я сказал, что нет причин беспокоиться о судьбе. Вместо того, чтобы жалеть себя и сдаваться, просто отдайте все силы и тренируйтесь, пока не достигнете своих целей. Даже если вы родились гением, вы никогда ничего не добьетесь без упорного труда». Слова Фудзина заставили всех задуматься. Сакура подумала: «Верно, наши судьбы тоже могут быть такими. В конце концов, кто сказал, что неудачник не может стать сильным? У нас же есть живой пример учителя Гая прямо перед глазами». Какаши проанализировал слова Фудзина и обнаружил в них небольшую непоследовательность. Хотя он не особо заботился о судьбе, ему было интересно узнать больше о Фудзине. Он спросил: «Хороший ответ, но что, если кому-то суждено быть слабым? Разве это не будет несправедливо по отношению к ним? Какой смысл им усердно тренироваться, если им суждено оставаться слабыми? Должны ли они просто сдаться?» Фудзин ответил: «Возможно, но как им узнать, что им суждено оставаться слабыми? Ведь не каждому выдают сертификат судьбы при рождении, чтобы он знал, чего может и чего не может достичь в жизни, верно?» Ринджира усмехнулся и сказал: «Верно. Как вообще кто-то может узнать свою судьбу?» Фудзин кивнул и сказал: «Ага. И это при условии, что судьба существует, что опять же мы не можем сказать с уверенностью. Так что нет смысла зацикливаться на ней. Даже если судьба существует, никто не знает, какова ваша. Просто живите полной жизнью и не жалейте усилий, чтобы ни о чем не жалеть». Наруто, Сакура и Ли уверенно улыбнулись, услышав это. Хотя все трое генинов вырастут и станут чрезвычайно сильными в будущем, прославившись по всему миру, у каждого из них все еще было несколько неуверенностей. Слова Фудзина придали им много уверенности. Хака невольно кивнул, а Ринджира, Какаши и Гай улыбнулись, видя, как их ученики обретают уверенность. Взгляд Фудзина все еще был прикован к бою, когда он пробормотал: «Кроме того, в этом мире есть гораздо более страшные вещи. Например, сколько бы вы ни тренировались, что бы ни делали, насколько бы сильными ни стали и сколько бы целей ни достигли, вы в конечном итоге умрете через несколько десятилетий. По сравнению с неизбежностью смерти судьба выглядит довольно мило». Тотчас же на Ринджира, Гай и Какаши выступил пот. Они задались вопросом: он их мотивирует или демотивирует? Примечание автора: если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix, без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Аниму, Таннера, Джареда, Малика и Аверута за поддержку на Патреоне. 643, глава 637, медицинская ниндзюцу. По сравнению с неизбежностью смерти, судьба довольно мила. Услышав слова Фудзина, генины притихли. Через несколько секунд плечи Ли поникли. Удрученно он произнес: «Это так, что бы мы ни делали, нам не уйти от смерти». Наруто печально добавил: «Да ах, даже если я стану Хокаге, я все равно когда-нибудь умру». Сакура подумала: «Я никогда об этом не задумывалась. Когда-нибудь я разлучусь со своим Саске, и ничего не смогу с этим поделать». Видя своих поникших учеников, Какаши и Гай запаниковали. Гай положил руку на плечо Ли и сказал: «Не беспокойся об этом сейчас, Ли. Ты еще молод, сейчас самое время наслаждаться юностью, а не думать о старости. Какаши тут же подхватил. Верно, вместо того, чтобы беспокоиться о смерти от старости, сосредоточьтесь на том, чтобы стать сильными, и тогда никто не сможет убить вас раньше. Ведь ты же не хочешь потом сожалеть о несбывшихся мечтах только из-за этого, не так ли? Услышав их слова, Ли, Наруто и Сакура вышли из задумчивости. Ли сказал: «А, точно, мое пламя юности еще пылает». Сакура подумала: «Верно, я ведь еще совсем молодая девушка. Зачем мне беспокоиться о своей старости?» Даже Наруто понял то же самое. Фуджин, не отрывая глаз от боя, сказал: «Чего это вы так раскисли? Я просто имел в виду, что то, что вы рано или поздно умрете, не означает, что вы покончите с собой сегодня, верно? Точно так же перестаньте беспокоиться о судьбе. Посмотрите на Хинату. Она сражается, зная, что проиграет, а вы трое впадаете в депрессию из-за того, что произойдет через десятилетия». Слова Фуджина тут же заставили их смутиться. В то же время они почувствовали себя увереннее в своем будущем. Хотя их путь и не будет легким, им стало легче от осознания того, что путь перед ними все же есть. «Но ты ошибаешься, кузен Ниджи. Теперь я вижу, что не столько я, сколько ты сам растерян и страдаешь, зажат между главной и побочной ветвями нашего клана», — ответила Хината на нескончаемые насмешки Ниджи. Ее слова заставили Ниджи потерять над собой контроль. Он бросился на Хинату, намереваясь убить ее. К счастью, джонины приняли меры. Гай появился позади него и схватил, Какаши схватил за руку, Хайти оказался перед ним, готовый вырубить его, если он продолжит, а Куринай выбила бы ему ноги, если бы он не остановился. Ниджи сказал: «Ну, почему другие джонины вмешиваются? Особая защита для главной семьи, да?» Гай тут же сказал: «Довольно, Ниджи. Ты поклялся, что не станешь выносить свои проблемы с главной семьей сюда». Пока они говорили, сердцебиение Хинаты ослабло. Она тут же закашлялась кровью и, опустившись на колени, упала на землю. Наруто и Сакура тут же бросились к ней. Увидев Наруто, она прошептала, когда ее глаза закрылись: «Наруто, интересно, может, мне удалось хоть немного измениться?» Она потеряла сознание. Пока Наруто смотрел на нее, Ниджи сказал: «Эй, ты, неудачник. Пара слов совета. Истинный шиноби был бы слишком благороден, чтобы устраивать из себя посмешище, болея во время серьезного матча. И еще кое-что. Тебе не помешало бы смириться с тем, кто ты есть. Раз неудачник, всегда неудачник». В обычных обстоятельствах Наруто почувствовал бы себя неуверенно из-за слов Ниджи, хотя и не показал бы этого открыто. Однако благодаря разговору, который он только что провел с Фуджином, Наруто просто почувствовал, что Ниджи – гигантский идиот. Тем не менее, его все еще злило, как Ниджи обошелся с Хинатой. Он спросил: «Хочешь попробовать меня?» Ниджи в ответ лишь усмехнулся. Наруто уже собирался наброситься на Ниджи, когда он услышал: «Полегче, Наруто». Наруто удивился и оглянулся, увидев стоящего Фуджина. Он совсем не почувствовал его движения. Даже улыбка Ниджи исчезла, так как он тоже не заметил движения Фуджина. Однако его это не сильно беспокоило, ведь он видел, как Фуджин делал это тысячи раз. Однако в глазах одного конкретного ниндзя был ужас, хотя он и хорошо его скрывал. Баки подумал: «Я не почувствовал его движения. Он словно появился из ниоткуда. Он быстр, невероятно быстр». Нет, это была не только его скорость. Он двигался, когда все обращали внимание на этих двух детей. Поэтому я совсем не почувствовал его движений. Однако это еще хуже. Если он способен использовать такие возможности во время боя, мне будет очень трудно выжить против него. Новости, распространяемые Хокаге, не были ложными. Он действительно мог победить Орочимару. Мне нужно сообщить лорду Кадзекаге. Нет, мне нужно сообщить всему совету. Возможно, нам придется отменить все это вторжение. В противном случае последствия будут ужасными. Никто не заметил паники Баки. Ниджи увидел, что Фуджин смотрит на него, и недоуменно спросил: «Что такое?»